Глава вторая. Девочки обычно старались угадать настроение матери по изменениям цвета ее волос, угадать, будет ли она слоняться по дому, мурлыча отрывки из песенок своей молодости, Синатры, Бейзи, особенно Ната Кинга Коула, улыбаясь самой себе, хватая того, кто оказывался поблизости, чтобы станцевать ту-степ, что обычно заканчивалось градом поцелуев, влажным открытым ртом, или на целые дни затвориться в спальне, слабым печальным голосом призывая к себе Энн, а иногда Сэнди, чтобы они выслушали какую-нибудь историю, мудрый совет или пересказ сна, который потом унесут в свою комнату, чтобы разобраться. Эстелла, она настаивала, чтобы они звали ее по имени, словно любой вариант слова «мама» был слишком обременителен, чреват ожиданиями и упреками. Эстелла, лежа в постели, словно окутывала дом пеленой. Комнаты темнели, звуки приглушались, унылые, действующие на нервы дни, мрачные и несчастливые. Все это они пытались предугадать по цвету ее волос, иногда оранжевому, словно самый яркий закат, а иногда блестящему багряно-лиловому, как перезрелый баклажан. Обычно же он останавливался на чем-то среднем, цвете пожарной машины, проезжающей в сумерках. Их отец Джонатан, не такой непостоянный с виду, тоже заслуживал пристального внимания. Черноволосый, черноглазый, с густой черной бородой, он был совершенно не похож на других чисто выбритых отцов Хардисона, которые каждым своим шагом стремились подчеркнуть свои достоинства. Джонатан Ледер обучал их детей музыке, давал частные уроки игры на гитаре и фортепиано, чему матери все еще придавали значение. Это было почти что искусство, и они соглашались проявить снисхождение к его бороде, к его насмешливым глазам, и все же они не хотели пускать своих детей к нему в дом, поэтому он сидел у них в кабинетах и в устланных плюшевыми коврами комнатах для игр со своим складным металлическим пюпитром и портфелем, набитым нотами. Обучая игре на гитаре, он обычно разделял урок пополам. Сначала классика, потом народная музыка. Но если у ребенка был особенно ужасный голос, потом он без всякого юмора воспроизводил его за обедом. Он делал упор на классическую музыку. «Это направление обещает вам больше всего», — говорил он им, и они никогда толком не понимали, считать ли это похвалой или нет. Его не заботило, занимаются они или нет. Ему было все равно, этот ли ребенок, тот ли, один инструмент или другой. Он обладал обескураживающей привычкой забывать имена учеников, даже тех, с кем занимался годами. И хотя он пытался скрыть это от их матерей, это лишь усугубляло смутную неловкость, которую они чувствовали при нем. Когда он проводил урок, они оставляли дверь открытой. Он имел обыкновение сочинять в голове целые симфонии, но каким-то образом при попытке воплотить их в музыке они в процессе рождения всегда перепутывались, до неузнаваемости исковеркивались, но всегда сохранялась надежда, что однажды симфония вдруг появится на свет целиком, без огрехов. Во всяком случае, именно в это верила Эстелла с непоколебимой убежденностью, которую нисколько не умерили годы разочарований. «Ваш отец — гений», — говорила она девочкам, и они верили ей, по крайней мере, недолго. Позже они стали сомневаться, верила ли в это сама Эстелла так твердо, как заявляла, или говорила это просто потому, что именно так должна говорить жена. Несмотря на это, дом был пропитан ожиданиями, предвкушениями, и даже долгое время спустя, после того, как Энн поняла, что симфонии никогда не осуществлятся, сохранялись хрупкие надежды на какое-то чудо. А вдруг? А что если? Но Сэнди всегда строго отчитывал ее, когда она заговаривала об этом, и советовала ей хранить такие мысли при себе. Девочки никогда никого не приглашали к себе домой. Несмотря на постоянные усилия Энн, Сэнди однажды в минуту раздражения и упрямства уехала навести в доме хоть какой-то порядок. Она всегда терпела поражение. Единственной реальной переменной был накапливающийся хлам, все больше и больше хлама. Гостиную заполняли стопки книг, доходившие до пояса, ноты, старые журналы, рваные картонные коробки, набитые обрывками ткани, поцарапанные пластинки, заржавевшие инструменты, разбитые лампы с перепачканными бумажными абажурами, спадавшими словно береты с головы. Им приходилось в прямом смысле слова пробираться по комнате, обходя эти груды. Иногда, по ночам, когда Джонатан и Эстелла спали, Энн набивала мешки для мусора и украдкой вытаскивала на помойку. Но чаще всего Джонатан утром находил их там и приносил обратно. Нужно было сохранять все. Для всего можно было найти место. Кухня была завалена отрывными талонами, нераспечатанными рекламными буклетами, грязные тарелки громоздились на кухонном столе и в холодильнике. Каждое утро Энн мыла тарелки, но каким-то образом к ее возвращению из школы эти стопки накапливались снова. Она даже не была уверена в том, что родители замечали, как она наводит чистоту. «Не помогай им», — убеждала ее Сэнди. «Ты их только балуешь». Но, несмотря на такое пренебрежение, Энн время от времени замечала, как Сэнди складывала полотенце, подбирала смятые бумажки, хотя та бросала сердитые взгляды и притворялась, что понятия не имеет о том, чем занимается, если ее заставали врасплох. Но, по-видимому, ни тот, ни другой подход не имел для Джонатана и Эстеллы ни малейшего развития. Они никогда ничего не замечали по-настоящему, кроме друг друга. В пятницу, в день окончания неполной средней школы, Сэнди встала рано, вымыла волосы и накрутила их на пустые баночки из-под сока, чтобы расправить кудри, и накрасила губы приторно пахнувшей помадой матово-кофейного цвета, первой в ее жизни. В 14 лет она была готова к возможному разочарованию, к тому, что Джонатан и Эстелла, пообещав, не придут куда-то в определенное время. Но на этот раз они были так взволнованы, говорили так убедительно. «Мы ни за что на свете не пропустим это, сладкая моя», — говорила Эстелла прошедшим вечером. Сэнди неуверенно кивнула. Когда Сэнди ушла, Энн приготовила кофе, ожидая, пока появится Эстелла, но в спальне было темно, оттуда не доносилось ни звука. Энн налила чашку и тихонько вошла туда. Эстелла в цветастом платье, нейлоновых чулках и туфлях-лодочках лежала на кровати без простыни среди стопок газет за прошлую неделю из засыхавших остатков еды. Глаза ее были закрыты, она тяжело дышала. Энн стояла над ней и смотрела на ее лицо, серое и помятое от сна, без привычной косметики. На мгновение она представила себе, как приставляет к нему молоток и зубило и оббивает со всех сторон, словно скульптор у мраморной глыбы, долбя и долбя, пока не покажется на свет таящаяся внутри форма и красота. Энн отбила бы кусочек за кусочком страхи и безумные убеждения и печали, причины которых она никогда толком не понимала, и что бы она нашла. Она присела на кровать и выпила кофе сама. Один раз Эстелла приподняла голову, приоткрыла опухшие глаза и тихо проговорила: «Это не потому, что я не хочу двигаться. Просто маленькие ангелы сидят на моих ногах, и они кажутся такими тяжелыми». Ее голова упала обратно на подушку. «Глупо, да?» Она чуть сжала руку Энн. «Но ты не беспокойся, все пройдет. Даже ангелы устают сидеть так неподвижно и долго на одном месте. Скоро они отправятся искать кого-нибудь еще». Она так и не пошла. Ни один из них не пошел на выпускной вечер Сэнди. В тот вечер Сэнди вернулась домой поздно. Помада на губах смазана, серебряный мальчишеский браслет болтается на запястье, и нарочно сразу прошла в маленькую спальню, к которую делила с Энн. Она стегнула браслет, звено за звеном, упавший на стол, и скинула туфли. «Извини», — тихо сказала Энн. Сэнди сняла платье, лифчик. «Я старалась». Сэнди обернулась к ней. «Почему ты не сделаешь всем нам одолжение и не перестанешь стараться? Просто брось стараться, и все». «Она не виновата. Она хотела пойти. Я знаю, что хотела. Она неважно себя чувствовала». «Ты что, действительно веришь этому?» «Да». Сэнди покачала головой. «Ты и правда невозможна. Ну когда ты перестанешь извиняться за них? Я знаю, что ей жаль. Ей вечно жаль. Слушай, давай оставим это. Я рада, что они не пришли. Они бы только нашли какой-нибудь способ поставить меня в неловкое положение». Энн подалась вперед, откидывая волосы со лба. «Разве ты ни чуточки не любишь их?» Сэнди отвернулась, взяла щетку и принялась расчесывать волосы все усерднее и усерднее. «Не в этом дело», — сказала она, и хотя Энн не могла увидеть этого, на ее лице была мрачная победная улыбка, ведь каждая из сестер, сколько себя помнила, собирала факты о родителях и приносила их в эту комнату, оттачивая и отшлифовывая, чтобы сообщить другой. Когда Энн в последние годы учебы в средней школе встретила Теда, она хранила это в тайне. С той минуты, когда она забралась с ним в зеленый Олдсмобиль, она знала, что впервые в жизни обрела то, что принадлежит ей и только ей. Отдельно от них. Именно эта отделенность и привлекла Теда, потому что вторила его собственной. Он перешел к ним из другой школы, из другого штата. Хотя он был всего на год старше ее, он казался взрослым. Он ушел из дома в Восточной Пенсильвании, когда ему было 16, и переехал с родственником в Хардисон. Он не любил говорить о своем прошлом. В 18 лет он сознавал, что у него есть прошлое, и это само по себе производило впечатление, но своего отчима и единоутробных братьев поминал с неистовой, жгучей ненавистью. «Я бы хотел увидеть его мертвым», — сказал он однажды. «Знаю, что это ничего бы не решило, но просто я бы почувствовал себя лучше». Сама мысль обо всех этих переменах в семье, умерших отцах, новых отцах, дальних родственниках, для Энн была почти невообразимой. Ведь они вчетвером были так тесно связаны друг с другом во влажной атмосфере своего серого дома, что там не оставалось места даже для друзей или родни. Иногда в первые дни их знакомства Энн спрашивала Теда: «Ты смотрел это шоу по телевизору? Помнишь ту песню года два назад?» А он нетерпеливо отмахивался: «У меня на это не было времени. Я был слишком занят тем, чтобы выжить». Она представляла себе, как он все ночи работал, убирая мусор с улиц, хотя знала, что до такой крайности он никогда не доходил, и все же поиски средств к жизни отнимали у него все время, и это тоже было привлекательным для Энн. Ее собственный дом был так наполнен временем, пойманным в ловушку, временем застоявшимся, временем гниющим, что она боялась, что заражена им и никогда не сумеет вырваться. Нетрудно было уберечь свою тайну от Джонатана и Эстеллы, которые, как она подозревала, имели самое неопределенное представление о том, ходила ли она на самом деле в школу, были ли у нее друзья, или в ту самую секунду, как она выходила из их дома, она исчезала, становилась в буквальном смысле бестелесной, выпадая из пределов их видимости и досягаемости. У Сэнди, разумеется, знала, что Энн потихоньку уходит из дома, вымыв посуду после ужина, и возвращается в 2-3 часа ночи, переполненная им И ее радовало и воодушевляло такое развитие событий. Она надеялась, что это предзнаменование того, что Энн в конце концов сможет освободиться, не станет все больше и больше подпадать под внушение родителей, пока не останется выхода. Тем не менее, она не расспрашивала Энн про ее приятеля, опасаясь, что их отношения еще недостаточно прочны, чтобы выдержать серьезную проверку. А сама Энн инициативы не проявляла. Сэнди, которая вечно гонялась за парнями, считала, что и с Тедом было примерно так же. А все было не так. Энн влюбилась в Теда, потому что он умел все налаживать. По крайней мере, это была одна из серьезных причин, почему она влюбилась в него. Он починил машину, на которой они ездили, разобрав ее, выбросив ненужные детали и отремонтировав другие дисковые сцепления, тормозные колодки, поршни, детали, о которых Энн никогда не слыхала. Он чинил радиоприемники, телевизоры, вентиляторы. Он был совершенно уверен, что способен заставить эту технику работать. И если временами починка отнимала много времени, потому что он категорически отказывался обращаться за помощью, результат всегда бывал успешным. «Никто никогда мне ничего не давал», — говорил он ей. «Мне пришлось научиться самому заботиться о себе». Он никогда не признавал затруднений, никогда не жаловался, никогда не искал сочувствия. Энн не беспокоилась насчет Сэнди. Сэнди со своими многочисленными планами отступничества всегда нашла бы способ выкрутиться, но ей был нужен Тед и его уверенность в том, что он сможет наладить будущее. Он был нелюбопытен. Он никогда не задавал вопросов о ее прошлом, ее семье, о том, что она делала вчера. Когда она заговорила об этом, он сказал: «Я думаю, если ты захочешь, чтобы я о чем-то узнал, ты мне расскажешь». «Но мне нужно знать, что тебе это интересно», — возразила она. В тот раз они были ближе, чем когда-либо, к спору, и оба отступили. Она принимала его сдержанность как естественный результат его независимости и чувствовала себя с ним легко, потому что он не лез во все мелочи. «Остальное придет», — считала она, — поэтому не было ничего необычного в том, что он не спрашивал у нее, почему он никогда не знакомился с ее родными, почему она заставляла его высаживать ее за квартал от дома даже днем. Ему просто не приходило в голову, что она делала это сознательно. Дом, семью — все следовало оставить позади, в прошлом. Все было неважно. От всего легко было избавиться, отрезать и забыть. Это устраивало Энн. Закончив школу, она пошла учиться на медсестру, не стала дождаться осени, а начала учебу через 2 недели после выпуска. Другие студентки снимали дома или квартиры вдвоем, втроем или вчетвером. Ванны у них вечно были завешены белым нейлоном, похожим на полоски от фаты новобрачной. А Энн жила дома. Каждое утро, прежде чем отправиться на занятия, она оставляла завтрак для родителей. Часто вернувшись домой, она находила его на том же месте зачерствевшим, хотя они явно побывали на кухне, ели что-то другое, оставили за собой испачканную посуду. Сэнди, которая еще училась в школе, дома почти не бывала. Энн никогда не могла точно вычислить, куда она пошла. Она, конечно, была с мальчиками, но где? Тед нашел работу в строительной фирме, специализировавшейся на новомодных многоквартирных конструкциях, которые начинали вырастать на окраинах пригородов. Хотя конечные результаты не производили на него впечатления, все же не было для него ничего более притягательного, чем их голые каркасы вдоль дороги, линии и углы свежего белого дерева, уравновешенность. На работе он говорил мало, но внимательно присматривался к тем, кто работал дольше, и быстро перенимал их приемы. По вечерам он изучал бухгалтерию, проектирование и архитектуру. Хотя он не жалел о своем решении отказаться от учебы в колледже, он тайком доставал конспекты по общеобразовательным предметам, которые преподавались в вечерней школе, и разбирался в них. Он не мог припомнить, чтобы в доме его родителей хоть раз появлялась книга, и оказался совершенно не готов к иному пространству, которое вдруг открылось перед ним, вокруг него, внутри его. Пространство, которое могли продолжить только книги. Он открыл в себе особенную любовь к Эмерсону и Торо, найдя в них подтверждение своему естественному одиночеству и вере в способность к совершенствованию. Он скрывал эту свою новую страсть к чтению, страшась, что слова могли бы умалить ее значение, и она вызревала в темноте. Однажды, когда Энн приехала к нему на уикенд, он спрятал все книги, их теперь было больше 20, в заднем чулане. Обычно он предпочитал приезжать на машине в Хардисон, и там они встречались в доме у его родственника или иногда в мотеле ЕЗ на 87-й трассе. Однажды, когда Тед был на уикенде в Хардисоне, они лежали, сплетясь в объятиях, на поношенных простынях под золотистым стеганым одеялом, покрытым пятнами в мотеле ЕЗ. Их любовные объятия были странно безмолвными. Напряженная схватка, стремление к соединению, не исторгавшее у них ни единого слова, ни звука, но потом, в недолгие минуты расслабленной близости, Тед тихим доверительным голосом рассказывал, как никому прежде, о своих мечтах и желаниях, о планах, которые он строил каждую неделю, создавая собственную жизнь с уверенностью человека, у которого нет другого выбора. Для Энн это звучало как колыбельное, этот голос, эта жажда, это отсутствие сомнений, и она укрывалась в нем, а он обхватывал ее рукой и продолжал говорить. Прежде никто никогда по-настоящему не слушал его, изредка он даже вспоминал о прошлом. Мой отчим обычно садился за завтраком напротив меня и говорил: «Знаешь, чью овсянку ты ешь?» «Мою». «Знаешь, чьей туалетной бумагой ты каждый день пользуешься?» «Моей». «Знаешь, на чьем стуле ты сидишь?» И если я не отвечал «на вашем», он доставал ремень. Пару раз соседи, увидев, как он гоняется за мной по двору, вызывали полицию. «Ну как же ты выдерживал это?» — спросила Энн. Он улыбнулся, уходил к себе в комнату, прикалывал на плечи полотенце и воображал, будто я Супермен. Все, прыгал с кровати, летать учился. Они услышали, как на стоянку мотеля въехал грузовой трейлер. «Я вот думала, может, завтра вечером ты придешь к нам домой поужинать», — предложила она, запинаясь, — «познакомиться с моими родителями?» «Конечно». Небрежность его ответа заставила ее вздрогнуть. Она подтянула одеяло повыше. «Они не похожи на других родителей», — ты говорила. «Что ж, мне их особенно не с кем сравнивать». Он улыбнулся и поцеловал ее грудь. На следующее утро она ушла рано, когда он спал тем глубоким сном, который ничто не могло потревожить. Была поздняя весна, и Сэнди, вернувшись из колледжа, пила на кухне кофе, когда туда вошла Энн, и вздохнула, словно впервые увидев, насколько она запущена. Она взяла губку и чистящий порошок и начала убираться. Сэнди, которая по утрам никогда не бывала в настроении, с любопытством наблюдала за ней со стороны. «Я все же никак не пойму, зачем тебе хочется приводить его сюда?» — сказала она, приподняв свою чашку, чтобы Энн смогла протереть стол. — Зачем давать им возможность все тебе испортить? — Они будут вести себя хорошо. — Джонатан и Эстелла могут иногда, быть вполне сносными, это я признаю, но они никогда не бывают хорошими. И что именно ты имеешь в виду под словом «хорошо»? «Ой, отстань от меня со своей семантикой. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Я знаю, что тебе до сих пор необходимо их одобрение. Вот только не могу сообразить, почему. А тебе только хочется доказать, что ты в нем не нуждаешься». Сэнди поставила чашку и спокойно взглянула на Энн. «Ты его любишь?» «Да». Сэнди кивнула. «По-моему, я не такой человек, чтобы влюбляться». «Кого-нибудь найдешь?» «Не уверена, что хочу», — задумчиво произнесла она. «Не хочу, если любовь значит вот это», — сказала она, указывая на стол, который Энн очищала с возраставшим усердием. «А для женщин так всегда и бывает, правда? Так или иначе, похоже, что любовь вечно, в конце концов, влечет за собой губку и аякс. Разумеется, только не для Эстеллы. Боже правый, ну и выбор. Нет, благодарю вас». Энн пристально посмотрел на нее. «А ты сегодня вечером собираешься вести себя прилично?» «Конечно, со мной-то у тебя хлопот не будет». Убравшись на кухне, Энн отправилась в супермаркет и купила цыпленка для жарки, зеленый горошек, картошку и продукты для лимонного пирога. С недавних пор она пристрастилась к чтению кулинарных книг поздно вечером, когда больше уже не могла сосредоточиться на учебниках по химии и молекулярной биологии, которые, казалось, имели так мало общего с тем, что вначале привлекало ее в профессии медсестры. В тщательно расписанных рецептах заключалось для нее нечто непреодолимо успокаивающее. Она никогда не меняла указанных продуктов, всегда смешивала все ровно столько, сколько полагалось, и носила при себе таймер, даже когда шла в ванную. Просеивая муку, сбивая крем, выпекая, она между делом выглядывала в гостиную убедиться, что Эстелла не ускользнула снова в постель, что у Джонатана достаточно мирное расположение духа, и он вряд ли станет потчевать Теда гневными тирадами по поводу состояния послевоенного общества, которые частенько могли продолжаться часа по два. На самом деле... Ожидание гостя было для них таким непривычным занятием, что все они с подозрением поглядывали друг на друга, прикидывая, во что может вылиться это совместное времяпрепровождение. В последнюю секунду Сэнди подхватила с пола в коридоре груду газет и запихнула к себе под кровать. — Все будет замечательно, — шепнула она Энн. — Ты такая красивая. Сидя на диване... Тед отодвинул в сторону кусок припоя и сломанное радио, стоявшее у ног. «Когда я была маленькой, их делали из свинца», — сказала Эстелла, разглядывая припой. «А теперь свинца не найдешь. Странно, не правда ли? Как пропадают вещи? Интересно, куда они деваются?» К вечеру она надела платье и оранжево-голубую полоску, черную шерстяную шаль и чулки с золотыми крапинками. Ее полные округлые щеки заливал румянец, а глаза маслянисто блестели. «Так забавно, правда? Нет, я всегда обожала вечеринки. Не могу понять, почему мы перестали их устраивать». На мгновение она забылась и отвела взгляд, но к облегчению Энн быстро пришла в себя. «По-моему, нам надо это делать почаще». «Да, действительно надо». Тед улыбнулся и ничего не ответил. Понаблюдав за ним несколько раз в компании, Энн поняла, что Тед не способен поддерживать светские беседы, задавать ничего не значащие вопросы, которые придают непринужденность разговору, вообще не умеет изображать хоть какое-то подобие легкой болтовни. Возможно, это было одно из тех занятий, которым ему некогда было предаваться, когда он так торопился заработать себе на жизнь.